Ох, я выжила. Не могла я поверить в такое удачное стечение обстоятельств. Долго не думая, я нашла в комнате чулан, зашла в него и плотно закрыла за собой дверь, села в позу лотоса и начала медитировать. У способности кошмара должен быть радиус действия. Эта сила не вездесуща. У нее есть свои пределы. Лорд явно пойдет в мое направление. Он видел, куда я отлетела. Мне придется переждать, прежде чем идти обратно к друзьям. Я просидела в позе лотоса примерно 4 часа. Медитация помогла мне очистить раз и восстановить силы. Я слышала, как недалеко от моего здания возникали взрывы, и как лорд кричал, выманивая меня на улицу. Но он сдался. Характер у него, конечно, вспыльчивый, и он не любит ждать. Я же не давала ему и намеков, где меня искать, и он просто ушел. Теперь я могу спокойно мыслить, но лучше делать это как можно реже. Я поднялась на ноги, медленно открыла дверь и вышла из чулана. В квартире никого нет, да и здание, вроде бы пустое, но все равно лучше поглядывать на потолок. Как я поняла, это излюбленная позиция шепчущих. «Привет!» Я резко развернулась в сторону детского голоса и тут же обнажила топоры, да вот вход их не пустила. Передо мной стоит радужный маленький призрак, а вокруг него другие призраки, только чуть повыше, или напротив, чуть пониже. Все они стоят плотно друг к другу, словно косяк мальков. «Привет!» Убрала я топоры за спину. «Вы пришли мне помочь?» Вперед группы вышла та самая девочка, что и поприветствовала меня секунду назад. «Папа сказал помочь тебе!» «Папа!» Перед глазами возник момент, когда один из призраков запрыгнул на спину лорда, с криками, чтобы я убегала. «Это были ваши родители?» Дети начали молча кивать. «Я потеряла дар речи, ведь призраки, что помогли мне, лорд убил их. Простите», сжала я кулачки и опустила лицо вниз. «Мне очень жаль, что из-за меня». «Нет, они не умерли», уточнила девочка, на что я вмиг ожила. «Они утеряли форму, но мысль, она есть и будет всегда. Через десятки лет они вновь обретут форму. Слава прародителю!» Вздохнула я с облегчением. Девочка подошла ко мне и протянула руку. «Мы поможем». Несмотря на ее юный голос и небольшой рост, она, по всей видимости, главная среди призраков. «Огромное вам спасибо!» Я взяла девочку за руку. «Вау! Такое чувство, что я сжимаю пальцами плотный дым». Я подняла взгляд и хотела поблагодарить не только девочку, но и группу детей, да вот они все исчезли. Мир вокруг меня преобразился, и я оказалась на знакомых улицах, вот только выглядели они совсем иначе. Здания шпили высились практически до небес, мерцая в неоновых огнях жизни, магазины приманивали взгляд своими яркими вывесками, а голограммы в виде красивых моделей рекламировали разного рода продукты практически на каждом углу города. Машины затопили улицы, встав в бесконечный ряд, что тянется до горизонта. На глаза мне попалось золотое многоэтажное здание с огромной голографической вывеской. «Отель Киндерк, мы рады приветствовать вас в самом лучшем отеле во всей космической системе «Черный дракон». Сейчас на небе ночь, и, как говорил Марк, здесь нет ни одной звездочки. Космическая вселенная «Черный дракон» погрязла в густом мраке, из-за чего по всему городу растянулись огромные фонари в виде человекоподобного дракона. Они согревали сердце, а взгляд плотно прилип к белоснежному свечению, и вся эта красота вмиг исчезла. Мой разум утонул в криках о помощи. Я оказалась посреди дороги, что была полностью забита гражданами космической системы «Черный дракон». Они бежали сломя голову, пытаясь спасти свою жизнь. Их вопли и испуганные лица навсегда отпечатаются в моей памяти. Здания окрасились алым цветом, а с верхних этажей начали падать люди, в конце своего пути разбиваясь в смятку. «Папа! Папа, а!» И среди этого ужаса, я увидела маленькую девочку лет 10. У нее яркие изумрудные глаза, волосы цвета земли, на щеках расцвели веснушки. Она сидит на коленях, пытаясь привести в чувство мужчину, да вот только на его груди зияет сквозная рана, а под спиной образовалась лужа крови. Девочка начала тащить отца за плечи, пытаясь добраться до перевернутой машины, пока все остальные жители города пытаются спасти свою жизнь. Многие спотыкались об девочку, а потом ее просто затоптали прямо на моих глазах. Я впервые увидела, как выглядит настоящий, чистый страх. Жители даже и не заметили, что переломали девочке все кости, а следом раздавили ей голову. Так вот, какой ужасающей способностью обладают ламберты. Мы можем видеть воспоминания призраков, запечатлеть в своей памяти последние мгновения уже давно умерших. Мир в моих глазах дрогнул. Я вынырнула в реальность, попав обратно в пыльную квартиру с огромным телевизором. Призрак резко отпустила мою руку и сделала шаг назад. «Прости», — опустила она голову. «Нет», — снова схватила ее за руку. «Это ты прости, я не хотела смотреть твои воспоминания. Клянусь, я сделала это неосознанно. Прости меня, я не вижу лица девочки, но почему-то я чувствую, что она улыбается». Дети вокруг нее слегка рассредоточились по комнате. Они теперь не стоят вплотную друг к другу. Словно они начали мне доверять, и поняли, что я не опасна, хотя с чего им так думать. «Мы поможем», — сказала девочка и сжала пальцами мою ладонь. «Проведем до башни, главное не шуми, твои мысли тебя выдадут». «А как тебя зовут?» — спросила я, отведя тему разговора совсем в другое русло. «Кира, мое имя. Кира. Кира». Я улыбнулась. «У тебя очень красивое имя, Кира. Я глянула на детей. А вас как зовут, скажите свои имена». Призраки переглянулись и начали по очереди. «Малик, Уль, Нарин, Гвен, Уртлин, Екатерина, Муаль, Кинг, Жанна, Гирин, Харс, Пат». Я сняла с головы шлем и показала детям широкую улыбку. «Кира, Малик, Уль, Нарин, Гвен, Уртлин, Екатерина, Муаль, Кинг, Жанна, Гирин, Харс, Пат. Очень приятно с вами познакомиться. И огромное вам спасибо, что спасли меня и что отведете меня до башни. Мое имя Евангелина». Дети начали переглядываться и весело смеяться. Делали они это очень тихо, словно боясь спугнуть ту крупицу счастья, что наконец-то посетила мертвый город. «Ребята, можно у вас попросить кое-что еще? Я понимаю, что вы и так многое для меня сделали, и сделаете. Но я не могу промолчать. Со мной были еще дети. Мы разделились. Вы можете привести меня к ним? Вряд ли они пошли в безопасную зону, ведь в округе бродит лорд. Он одним взмахом руки уничтожает здание. И он разумен. Ему только и стоит, что выждать, когда время в безопасной зоне истечет. Поэтому я уверена, что мои друзья прячутся в домах и тоже пытаются добраться до башни». Дети переглянулись, и за всех ответила Кира. «Мы их не слышим, далеко они, далеко от нас, мы не сможем их найти». Ох, на моем лице вмиг исчезла улыбка. «Но если они идут до башни, мы сможем поймать шум мысли, мы наверняка будем неподалеку друг от друга, у шума есть радиус 5 километров, больше мы не сможем». Один из детей сделал шаг вперед. «Мы рассредоточимся вокруг тебя и Кира, увеличим радиус поиска и будем передавать друг другу информацию». «Понятно. Кира будет возле меня, а дети рассредоточатся на расстоянии в 5 километров и будут искать Марка, Сашу и Гатака. Один круг будет состоять из 4 детей, значит, всего кругов будет 3, это 15 километров». «Неплохо. Да, это должно сработать», — сказала я, а на моем лице вновь расцвела счастливая улыбка. Глава Лкси. Шах и мат. «Как же мне повезло, что Кира и остальные призраки решили мне помочь. Кто знает, что бы со мной могло случиться по пути до башни. Ведь сколько бы мы с друзьями ни прятались, сколько ни придумывали иные пути добраться до цели, мы всегда натыкались на кошмаров. Я иду по молчаливой улице, держа Киру за руку. Если на меня посмотрит не Ламберт, то решит, что я сошла с ума. В пути мы примерно 7 часов, и за это время я рассказала своей новой подруге, как мы с друзьями решили выбраться в самоволку и чем все это закончилось. Золотая башня, что манит взгляд своим белоснежным светом, становится все ближе и ближе. Раньше мне казалось, что она очень далеко, но сейчас я изменила свое мнение. Думаю, еще часов 10 или 12, и я наконец-то достигну цели. Видимо, раньше я считала иначе, так как продвигалась до башни очень медленно. Мы с друзьями то прятались за машинами, то двигались полуприсядем, то вообще по крышам прыгали или прятались в безопасных зонах. Сейчас же я иду до башни уверенным шагом, и она становится все ближе и ближе. Осталось найти моих друзей, и думаю, сегодня мы наконец-то дойдем до группировки истина, а следом обманем их и сбежим. Я перевела взгляд на Киру. Меня все не покидает одна мысль, я знаю, что нужно держать свои внутренние размышления в узде, но я хочу задать один вопрос. «Кира», я слегка замялась, «а как это, ну, быть призраком?» «Скучно», — кратко ответила девочка, «ты ничего не можешь, даже говорю с трудом, нет цели, нет желания, одна пустота, так что быть призраком скучно». «Прости, не подумала, хотела я ударить себя по лицу за такой бестактный вопрос. Ева, где твои родители, откуда ты?» «Родители», — я призадумалась, а под шлемом тут же ушла улыбка, «да нет их у меня, знаю лишь имя отца, и на этом все, но у меня есть старший брат, о, он, наверное, переживает. Я бы очень хотела согласиться с Кирой, но я знаю правду. Да нет, думаю, он даже рад, что я пропала. Я для него нежданный подарок. Он нашел меня на одной неразвитой планете, где меня оставил наш папаша, когда мне был всего лишь год от роду. Он даже не знал обо мне, брат искал нашего отца, а нашел меня, так что я для него бремя. Но он ведь забрал тебя, верно? Да, забрал. Значит, ему не все равно. Я усмехнулась и покачала головой. Просто ты не знаешь Дариана, он очень нелюдимый человек, общается редко, друзей мало, живет работой. Я не вхожу в его планы. Я это уже давно поняла, просто почему-то глаза стали влажными. У меня никогда не было настоящей семьи, той самой, которая есть у большинства, где каждый стоит друг за другом горой, где любовь на первом месте, а все неудачи и невзгоды – это лишь случай жизни, который никак не повлияет на ваши отношения, ведь вы выстоите их вместе. Если бы Дариан и правда считал меня своей семьей, если бы любил меня, он бы нашел меня, он бы не отпустил меня одну, и как ты видишь, ему плевать. Возможно, это и к лучшему. Выберусь отсюда, стану сильней, а потом покину его при первой возможности. Я сама буду себе семьей. Так было и, похоже, будет всегда. Он ведь может просто не знать, что ты пропала. Но это не отменяет того факта, что он отпустил маленькую девочку в открытый космос. Вместе с другими детьми, знаешь, я ведь ему даже письмо оставила. Рассказала, что улетаю. Попросила, чтобы он меня не искал, так как это мое личное задание. Я так надеялась, что он бросится за мной в погоню. Вот зачем я написала письмо. Я хотела посмотреть, как он отреагирует, и я увидела полное безразличие к себе. Да, мы с ним вместе всего лишь 8 месяцев, но почему только я одна должна показывать, что я хочу быть ближе, чем мы есть сейчас? Восклицательные и вопросительные знаки. Все, хватит, надоело. По щекам начали скатываться слезы. Вряд ли бы я рассказала о таком своим живым друзьям. Кира призрак, поэтому я могу быть с ней открытой. У меня тоже есть старший брат, вдруг призналась Кира. И знаешь, мальчишки всегда кажутся закрытыми, но если меня кто-то обижал, мой брат всегда приходил ко мне на выручку, хотя я считала, что он меня ненавидит, поэтому не делай кратковременных выводов. Ух ты, как мудро, улыбнулась я, ты точно ребенок. Кира вмиг опустила лицо, а ее голос стал тише. Мне в этом году исполнилось бы 23 года. 23. Широко раскрыла я рот, извините, что общалась с вами на «ты». Да нет, все нормально, моя мысль — это все еще ребенок, но я стала чуть мудрее и умнее. В этом городе умерло много невинных, многие пытались спастись, я наблюдала за ними, училась и запоминала. То есть ты сколько по времени это место существует? Дрогнул мой голос. 13 лет раньше, когда у меня не было формы, я просто стояла на одном месте и наблюдала, а потом прошло 10 лет, и я стала призраком, как и многие из горожан, кто умер в тот роковой день. В тот роковой день я опустила взгляд. Слушай, умирать страшно? Я знаю, что это глупый и бестактный вопрос, но как я попала в улей, смерть идет за мной по пятам. Лучше не знать правду, твердо ответила девочка. Поверь, ты этого не хочешь. И правда, улыбнулась я, ты прости, что задаю подобные вопросы, знаешь, поговорив с тобой, мне стало намного легче. И мне тоже, и я. Кира резко остановилась и повернула голову на восток. Дети твои друзья 13 километров от нас. Что, обрадовалась я, отведи меня к ним. Нам на восток, да. Я направилась к переулку, сделала пару шагов, и меня тут же отдернуло назад. Кира стоит на месте и не дает мне идти, плотно сжав мою ладонь пальцами. Что такое? Кира молчит. Она опустила голову вниз и не шевелится. Кира, их преследуют, они ранены, почему ты молчишь? Загнали в угол, прошептала девочка. Там, Илая, она ждет. Я подняла взгляд, увидев на востоке красный луч света. Альбион загнала Марка, Гатака и Сашу в безопасную зону и окружила ее. Они в ловушке. Как я и думала, первое время это и правда безопасная зона, но чем глубже в город, чем ближе к башне, тем все больше безопасная зона становится самой настоящей ловушкой. Тебе не спасти их. Спасу. Широко улыбнулась. Я не дам им умереть. Вот увидишь, я умею удивлять. Но мне нужна твоя помощь, Кира. Ева, что ты делаешь? Воплощаю в жизнь одну мысль, что не давала мне покоя. Я добралась до очередной безопасной зоны, что находится не так далеко от моих друзей. На путь я потратила 5 часов. Безопасная зона – это трехэтажный дом формы коробки, который находится внутри круга из алого света. И эти зоны всегда находятся на чистой земле, где нет асфальта. Алый свет, тот самый, что не пропускает кошмаров в безопасную зону, исходит от широких кристаллов. И вот моя идея, что, Если я вырою кристаллы, заберу их себе и использую, чтобы отгонять от себя и друзей кошмаров. Кира сказала, что подобного жертвы Улья еще не делали, или она просто этого не видела. Также Кира рассказала мне, что кошмары не трогают безопасные зоны не потому, что у них нет на это силы, а она у них как раз таки есть, а потому что это приказ Абагея Ламберта. Кошмары не смеют идти против приказа Ламберта, так как он заключил договор с королем пустоты. Это означает, что его аура – это то единственное, к чему не могут прикоснуться кошмары. Своего рода, это его приказ – не причинять вред тому, кто находится внутри ауры Абагея Ламберта. Я села на колени и приступила рыть землю. Кира стоит возле меня и бдит за обстановкой вокруг безопасной зоны. Если поблизости появятся кошмары, она меня предупредит. «Апачки, иди сюда». Я ухватилась за кристалл обеими руками и изо всех сил потянула на себя, уперевшись ногами об землю. После нескольких минут душераздирающих стонов, кристалл поддался и вырвался из земли. Это случилось так резко, что я рухнула на спину, а кристалл упал возле моей головы. «Ух ты!» Я села на колени и приблизила лицо к кристаллу. Какая загадочная вещица. Внутри камня пульсирует аура, и она не просто красная. Ее ядро белое, а вот оборочка кровавого оттенка. Я взяла в руки кристалл и почувствовала силу такую родную, но в то же время, такую чужую. Из камня выходит небольшой луч света. Он меня не окутывает, а бьет в небо тонкой струйкой. Я подошла к небольшой ямке, откуда вырвала кристалл. Внутри провод, из которого сочится алый-белый свет. Выглядит, как вода, но какая вода, парит прямо в воздухе. Понятно. Вот как работают безопасные зоны. Как только жертва Улья пересекает круг, подача ауры через трубки отключается. Значит, в моих руках кристалл, который будет защищать меня как минимум 48 часов. Ева, что ты задумала? Я широко улыбнулась и уставилась на кристалл хищным взглядом. Одну очень безумную идею. Это тяжелее, чем я думала. Ева, ты либо гений, либо тебе конец. Еле переставляя ноги, я иду вдоль улицы, что с каждой секундой начинает намекать мне о том, что я здесь не одна. Мой ориентир – красный свет от безопасной зоны, где в данный момент прячутся Саша, Гатак и Марк. В руках у меня металлический широкий зонт, точнее, импровизированный зонт. Больше он, конечно, напоминает тент. Поднявшись на третий этаж дома в безопасной зоне, я нашла оружейную и сварочный аппарат. Я выкопала кристаллы с аурой и приварила их к зонту, что сверху, что снизу. И теперь я стала передвижной безопасной зоной. Бугага, да я просто гений. Сам зонт, окружность, я сделала широкой. Даже если кошмары смогут слегка просунуть руку через красный свет, то они меня никак не достанут. Но вот единственный минус, это вес. Эта хрень очень тяжелая. Но, вчетвером мы ее запросто унесем. Если будем бежать, то спокойно доберемся до Золотой башни. Заряда ауры должно хватит на весь путь. Рядом со мной идет Кира и несколько детей-призраков. Они пытались меня отговорить, но ничего не получилось. Я должна проверить свою теорию. В конце улицы начинается площадь, где и находится нужная мне безопасная зона, и там же, скопившись бессмертной ордой, находятся монстры с вибрирующей багровой плотью, а рядом с ними гигант-драгун. Мое дыхание стало тяжелым, мысли путаются, и мой шум услышали кошмары. Они все обернулись в мою сторону, пронзив мою душу обезумевшими фиолетовыми глазами. Я вся покрылась холодным потом, и уже начала жалеть о том, что делаю в данный момент. Кошмары ринулись в мою сторону бессмертной армадой, а земля дрожала из-за шагов обращенного драгуна. Я замерла на месте, а мои колени начало мотать в разные стороны. Силы вдруг резко покинули меня. Мне сложно дышать. Я закрыла глаза и вся сжалась, крепко обняв опорную палку от зонта. Неплохо, как я и говорил. Ты очень умная. Я медленно открыла глаза. Колени все еще дрожат, а дыхание тяжелое. Меня окружили с каждой стороны. Молодняк даже запрыгнул на высотные здания, в надежде пробраться внутрь круга. Но, их тела слишком большие и никак не поместятся в полость зонта. Даже драгун меня не трогает, а лишь скалит свою острую звериную пасть. В трех шагах от меня стоит лорд. Тот самый блондин, что преследовал меня не так давно, а рядом с ним еще пять точно таких же лордов. Три женщины и двое мужчин. Их щупальца на спине направлены в мою сторону, но они не атакуют. Так значит, я права, сама команда Абагея Ламберта заключена в его ауре. Уставилась я на знакомого лорда. Блондин хмыкнул, сморщил лицо и ответил. Ты первая за 13 лет, кто догадался так сделать, думаю, истинно возрадуется, что в их ряды войдет такая умная девочка. Рядом со мной стоит Кира и остальные дети. Они окружили меня, и я почувствовала себя в безопасности. Очень жаль, ребята, но сегодня вы останетесь голодными. Подняла я зонт и продолжила путь. Не верю, что она это реально. Я пересекла красный круг света и наконец-то положила зонт на землю. Сняла с головы шлем, вытерла горячий пот с лица и начала отдыхиваться. Легкие сейчас словно взорвутся, как и ноги. Ева, ты прошла сквозь армию кошмаров. Ко мне подбежал Гаток и Марк. Они целы и в добром здравии. Саша стоит от нас в пяти шагах и просто молчит, уставившись в землю немигающим взглядом. Она тоже цела, правда, еще не отошла от шока. Кира и остальные призраки стоят рядом со мной. Нужно будет рассказать ребятам, кто именно их спас. Времени нет. Кивнула я на свою самоделку, берем зонт и идем до башни. Призраки укажут нам кратчайшую дорогу без завалов. Призраки, побледнел Марк. Потусторонний взор, опешил Гаток, способность Ламбертов видеть души мертвых. Не души, а мысли, уточнила я. Так, поговорим потом. Берите зонт. Я сделал его так, что мы все в него поместимся. Будем меняться по очереди. Тот, кто отдыхает, будет вести Сашу. Прародитель, как же здесь жутко. Дрожал голос Марка. Гаток и Марк ухватились за опорную палку и несут зонт. Как я и думала, если делать это вдвоем, то зонт не такой уж и тяжелый. Кошмары окружили нас и идут за нами следом. Они надеются, что аура богея Ламберта иссякнет раньше, чем мы дойдем до башни. Да вот обломится. Заветная постройка уже так близко, поэтому я точно уверена в том, что наш план увенчается успехом. Мои друзья, прежде чем выйти из безопасной зоны, надели шлемы, прямо, как и я. Поэтому кошмары не могут увидеть нашего испуганного взгляда. Я держу Сашу за руку и веду ее за мальчишками. Она не говорит и еле переставляет ноги. Мне очень страшно за Сашу. Нужно срочно показать ее доктору. Ее поведение это ненормально. Вы посмотрите. Маленькая Ламберт все же нашла путь к спасению. Меня пробрала дрожь. Мальчишки все сжались от ужаса, но продолжают идти, а Саша опустила взгляд и вся трясется. Слева от нас, спокойным шагом, и со звериной улыбкой на лице, идет Илай Альбион. Она сложила руки на груди и смотрит на кристаллы с аурой богея Ламберта. Очень жаль, что наши игры в кошки-мышки подошли к концу. Ведь в планах у меня было убить вас всех. Она прикоснулась к звериной морде когтистыми пальцами. Ох, я все еще чувствую на языке вкус жизни того мальчишки. Заткнись, тварь, рявкнул Гаток, и я услышала, как его голос начал ломаться. Он плачет. Клянусь, я вернусь сюда, я приду и прикончу тебя. Я тоже. Начал плакать Марк, ты ответишь за Лидию Итвина. Даже если на это уйдут десятки лет, я не отступлю и убью тебя. Ау. Она искривила морду, показав чистое наслаждение, я буду ждать. Хотя знаете, то, что ждет вас у башни, возможно, изменит всю вашу судьбу и ваши обещания утеряют силу. О чем ты? Спросила я. Думаешь, мы просто так идем за вами? Мерзко посмеялась Илая, мы идем посмотреть на ваше падение, а также возвышение. Вот и посмотрим, кто еще из нас монстр. Она говорит загадками, и это пугает меня. Что нас ждет у башни? Я вдохнула полной грудью. Мне нужно успокоиться. Чистый разум – это уже победа над врагом. Илая, глянула я в глаза кошмара, ты ведь помнишь, кто ты такая на самом деле? Ты Альбион, защитница системы Гидра и всего Парадис. Вспомни, Артур, Дания, Роксана, Кристофер, Джак, Агат, Лия, Каллиопа, Нефертити, Азраиль, дедушка Амедиа. В глазах Илаи я вижу одно безразличие. Знаешь моих сородичей? Да, знаю. Сжала я кулачки, а еще я знаю, что Альбионы – это самые благородные и мудрые боги во всем Парадис. И ты такая же. Вспомни, кем ты была, то Илай Альбион, кем я была раньше. Уже нет в живых. Я кошмар, золотце. Я служу во имя короля пустоты и его идей. Так будет сейчас, и так будет всегда. Она начала отделяться от нас, разговор окончен. Я же точно знаю, что она смогла вернуть себе разум. Тогда почему она вновь стала кошмаром? Это был временный эффект. Я покачала головой в разные стороны. Сейчас нужно думать о другом. Ребята, глянула я на друзей, мы уже практически пришли к башне. Давайте подумаем, как обдурить врага. Помните, чтобы спастись, они должны принять нас в свою общину. Только так мы сможем сбежать из этого жуткого места. Прошло 10 часов и наше время на исходе. Кристаллы с аурой становятся все тускнее и тускнее. Они иссыхают куда быстрее, чем я думала. Даже и суток не прошло. Видимо, то, что я отсоединила кристаллы от кабеля, все же сократило время их использования. Но мы на месте. Мы наконец-то дошли до Золотой башни. Мы с друзьями зашли на круглую площадь, а точнее это был памятник героям прошлого. Статуи Алестера Ламберта, Ивана Щукина, Евы Брукс, Арона Адамса и Екатерины Браун приветствовали нас своими поднятыми к небу мечами. Вокруг героев развернулся парк с уже сгнившими деревьями. Также здесь есть уголки с книгами, что лежат на черных подиумах. Раньше, когда в этом городе была жизнь, граждане космической системы «Черный дракон» могли подходить к альманахам и читать историю былой эпохи. И по центру площади возвышается исполинская золотая башня, напичканная антеннами. На самом верху постройки находится закрытая смотровая с черными окнами, через которые ничего не видно. Видимо, там и располагается штаб, откуда истина следит за своими жертвами. Башня окружена белым светом, но это не сила Абагея Ламберта. Кому принадлежит эта аура? Поздравляю, вы добрались до финальной точки. Я и Гаток вонзили в землю опорную палку от зонта, а Марк и Саша стоят за нашими спинами. В 5 метрах от нашего отряда белоснежная черта света, что берет башню в плотный круг, а позади – армада кошмаров. За чертой света нас уже ждут люди в черных балахонах. На их лицах белая безликая маска с вырезанной на лбу надписью «Истина». Впереди отряда стоит мужчина с острым подбородком, а его черные кудрявые волосы касаются плеч. Единственное его отличие от собратьев – это то, что на его лице нет маски, но вот на его лбу красуется все та же надпись «Истина», только в виде шрама. Взгляд голубых глаз переполнен безумием и страстью. «Сегодня наши ряды пополнятся новой кровью». Расправил мужчина руки в разные стороны, как же будоражит. Его безумный взгляд упал ровно на наш отряд. «Скажите, дети, вы готовы встать в ряды истины, готовы посвятить свою жизнь тому, чтобы слиться с прародителем и вновь стать его мыслью?» Я глянула на друзей, и те кратко кивнули. «Да, готовы. Сделала я шаг вперед, обещаю, вы не пожалеете. Мы станем лучшими среди истины». «Блестящий ответ», — указал мужчина на меня пальцем. «Я рад, что вы приняли верное решение тогда. Перейдем к вступительной церемонии. Докажите, что готовы нам служить». «Да доказать?» – дрогнул мой голос. «Да». Мужчина махнул рукой. «Плевое дело. Нужно забрать жизнь невинного человека. Отправить его туда, откуда он и явился, в чертоги прародителя». Толпа расступилась, выпустив из своих угодий 4 людей. Все они закованы в наручники, на голове черный мешок, одеты в какие-то обноски. Они трясутся, скулят и шепчут о том, чтобы их отпустили. На колени, презренные или снова хотите почувствовать боль, что создал сам прародитель. Узники сели на колени и начали плакать. На их телах видны кровоточащие порезы и фиолетовые гематомы. «Девочка, на твоем поясе висит пистолет», — кивнул он в мою сторону. «Одна пуля, одна жизнь, один пропуск в наши ряды. Просто, да, каждый из вас должен забрать по одной жизни. Так вы докажете, что готовы присягнуть на веру самой истине». Я потеряла дар речи, как и все мои друзья. «Как убить невинных?» За моей спиной раздался жуткий смех. Я слегка обернулась и увидела, как Илая заливается хохотом, наслаждаясь ситуацией, в которую мы с друзьями угодили. «Вот и посмотрим, кто еще из нас монстр». Вспомнила я слова кошмара. «Эй, смотрите», — поднял руку Гаток, указав пальцем на одного из истины, кто отличался от своих собратьев маленьким ростом. «Леон», — побледнел Марк. «Эй, это ведь ты. Так вы знакомы», — удивился мужчина. «Леон, мальчик мой, подойди ко мне». Мальчик медленным шагом подошел к мужчине и стал от него по правое плечо. «Сними свою маску, покажи им, какой путь ты избрал». Леон застыл на месте. Он сомневался, или же ему просто стало стыдно за себя. Медленно сняв маску, Леон показал свое лицо. Он вырезал себе на лбу слово «Истина», а его кровь стекает по щекам к подбородку. «То есть ты убил невинного, забрал чужую жизнь?» Потеряла я дар речи. Леон дрогнул, а на его глазах выступили слезы. «А что мне еще оставалось, а?» — закричал мальчик, махнув рукой от плеча. «Сдохнуть!» — завопила я изо всех сил. «Умереть человеком! Ты отнял жизнь! Ты понимаешь, что сделал? Они ведь ни в чем не виноваты! Это выбор, Евангелина!» Его глаза начали тускнеть, и я сделал то, что должен был. «Я хочу жить, я не хочу здесь умирать!» «Да пошел ты!» — закричал Гаток. «Что?» — усмехнулся Леон. «То есть вы хотите сказать, что готовы умереть вы в своем уме? Если не заберете жизнь, то кошмары вас убьют, а потом обратят в себе подобных. Я не отниму жизнь невинного человека, сжал кулаки Марк, лучше сдохну, чем сделаю это, я на такое никогда не пойду, и я, тихо прошептала Саша, на что наш отряд был приятно удивлен, я не буду убивать, нет, ни за что. Мужчина с кудрявыми локонами вмиг убрал с лица улыбку, он был нами разочарован. Что ж, вы сами выбрали свою судьбу, вы отринули саму истину. Он указал на круг, пересечете черту света, и вас уничтожат в мгновение ока. Прощайте, глупцы. Группировка истинно направилась в сторону башни, а пленники вдруг встали на ноги и разорвали кандалы на своих конечностях. Чего опешил Марк, они сняли с головы капюшон, показав нам свои лица. На лбу у каждого красовался шрам с одним единственным словом – истина. Эх, а я так хотел отправиться к прародителю. Не унывай, Джо, в следующем улье повезет. Черт, у меня уже второй раз такой казус. В последнее время выжившие в улье – это мягкотелые отбросы. Пленники направились в сторону башни, а я, как и мои друзья, потеряла дар речи. Это было какое-то сумасшествие. Они хотели принести в жертву своих же собратьев, и те были не против. Это их работа, отдать жизнь, дабы в группировку истинно вступили достойные воины. И что дальше? Прошептал Гаток. Свет на нашем зонте уже такой тусклый, что буквально час или два, и он исчезнет, это конец. Я глянула в сторону Илаи, что скалит зубы в игривой усмешке. Они не дадут нам уйти, я сжала кулаки, а глаза стали влажными. Тут два варианта. Либо мы сейчас застрелим друг друга, либо попробуем забрать с собой на тот свет Илаю. Второй план мне нравится больше. Обнажил Марк клинок. Мы ей не ровня, но я не могу просто так умереть и не попытаться отомстить за друзей. Достал Гаток из ножен кинжал. Я с вами. И я тоже. Саша взяла в руки небольшой клинок, а ее конечности трясутся. Кира и другие призраки молча наблюдают за происходящим, тут нечего говорить. Мы с друзьями сами выбрали свою судьбу. Но если честно, знала бы я, кто эти пленники на самом деле, пристрелила бы каждую тварь. Ладно, давайте убьем ее. Вышла я из круга алого света, а за мной пошли все мои друзья. Илая, увидев столь грациозный и мужественный жест от простых детей, не могла сдержать своего восторга. Она направилась в нашу сторону, обнажив алый меч с белыми письменами. Кошмары, если кто-то из вас вздумает вмешаться, я вас всех уничтожу. Лучше не испытывайте удачу. Это касается и вас, лорды. Кошмары скалили зубы, царапали под собой почву. Они страстно желали утолить голод нашей горячей плотью и кровью, но они боялись Илаю и не могли идти против ее слова. Даже лорды замерли на одном месте. Я слегка обернулась и глянула в сторону Киры и остальных призраков. Спасибо, спасибо, что помогли мне. Дети опустили лица, и я услышала, как они начали плакать, они не в силах изменить то, что сейчас произойдет. Наш отряд остановился в 3 метрах от Илаи. Да, скрывать не буду, вы меня удивили. Вы поступили по совести, но стоило оно того, она направила в нашу сторону алый клинок, вы ведь сейчас умрете, а дальше, станете низшими кошмарами. Можно последнюю просьбу? Дрожал мой голос. Да, конечно, что ты хочешь. Честный бой, сняла я со спины 2 топора, никакой внутренней силы, только холодное оружие и физические возможности. Илая тихо посмеялась, на секунду задумалась, и дала свой ответ. Хорошо, будь по-твоему, никакой внутренней силы, дам вам шанс на победу. И знаете, если вы меня победите, кошмары вас не тронут, вы сможете уйти и снова попытаться выжить. От такой новости я чуть не потеряла дар речи. Они нас отпустят. Альбион встала в боевую стойку, выставив перед собой клинок. На счет 3. Раз. Мы с друзьями напряглись и широко раскрыли глаза. 2. Пот ручьем побежал по всему моему лицу. 3. Она исчезла. Илая растворилась в воздухе, а следом материализовалась прямо в шаге от Гатака, уже занеся клинок над правым плечом. Пора умирать. Марк пнул друга в плечо и оттолкнул его в сторону. Илая все же закончила удар, и земля разверзлась на десятки километров, а высотные здания поделились на 2 части. Я широко раскрыла глаза, понимая, что это не внутренняя сила, это ее физические возможности. Как и договаривались, глянула в мою сторону Илая, скаля острые зубы в ухмылке. А-а-а! Марк рухнул на землю с дикими воплями. Его правая нога до колена, она лежит неподалеку. Он спас Гатака, пожертвовав своей конечностью. Мальчишка, это был глупый поступок. Замахнулась Илая. Я встала перед Марком и скрестила топоры. Илая атаковала, и вновь ее алый клинок с легкостью пробил мой блок. Лезвие углубилось в плечо. Меня бы разрезало на 2 части, но Саша потянула меня на себя и вытащили из зоны удара. Клинок Илай вонзился в землю. Возникла ударная волна и наш отряд разбросала по всей площади. Поднялась пыль, что больше выглядело как песчаная буря. Агрх, я еле поднялась на ноги. Мое левое плечо кровоточит, а правое не так давно пострадало от точно такой же атаки. Ну же, Ламберт, покажи мне настоящий бой. Заставь мою кровь бурлить по венам. Из завесы пыли выскочила Илая. Она махнула клинком, но я смогла вовремя увернуться. Возникла очередная ударная волна и меня отбросила прямо к статуе первого императора Парадис. Ламберт, что умерла в ногах у основателя своего рода, как драматично, послышался голос Ила из каждой стороны завесы. Моя нижняя челюсть дрожит, а разум окутал липкий страх. Где она, откуда она будет нападать? Я сзади, золотце. Я сжала рукояти топоров и со всей силы развернулась, да вот разрезала я лишь воздух. Хаем, ты такая доверчивая. Я резко повернула голову чуть влево, и в мой шлем вонзился кулак, покрытый металлом от брони Ураборос. Я отлетела вдали, как попрыгунчик отскакивала от земли, при этом крича на взрыв. Мой левый глаз, я ничего не вижу. Рухнув возле памятника Евы Брукс, я медленно поднялась на ноги и сбросила с головы шлем. Моя левая часть лица больше напоминает фарш. Она одним ударом вышибла из меня весь дух. В глазах все мутит, но я вижу, как ко мне приближается Илая. Я сжала рукояти и с усилием выставила перед собой топоры. Твоя воля к победе просто невероятна, ты можешь гордиться собой. Я тебя уважаю. Из завесы пыли выпрыгнул Готок, уже занеся клинок над головой. Умри. Даже не обернувшись, Илая молниеносно взмахнула мечом и разрезала Готока на две части, а вместе с ним и его камень жизни. Не-е-е-ет! Закричала я во весь голос, наблюдая, как мудрец рухнул на землю, окропив все кровью. Гагагаток, всего лишь блоха, он даже не достоин стать моей пищей, тварь. Ах ты, тварь. Я швырнула топор, и Илая благополучно отбила его взмахом руки. Давай цепляйся за последние ростки своей жизни. Позабавь меня. Из глаз хлынул поток слез, а мой взгляд направлен на разрезанного Гатака, что начал превращаться в серый прах. Из моих рук выпал черный топор, так как страх взял над моим разумом верх. Я закрыла глаза и опустила лицо. Теперь я слышу только шаги Илай, что с каждой секундой становится все громче и громче. Вот так просто сдашься. Я резко открыла глаза, услышав знакомый голос. Я оказалась не на площади, которую заволокло пылью, вокруг меня развернулась необъятная тьма, а также белое древо, возле которого стоит белоснежный силуэт женщины. А что я могу? Покатились по моим щекам слезы разочарования. Ее не победить никак, я ничего не могу. Я начала реветь, словно новорожденный ребенок. Ложь, спокойным тоном сказала женщина, у тебя есть сила, нужно лишь прикоснуться к ней. Она указала на белое древо, все в твоих руках. Моя сила. Я медленным шагом направилась в сторону белого древа, а тьма за мной начала сгущаться и принимать различные формы, от человека до животного, и были даже монстры. Быстрее, у тебя все получится. Я прибавила шаг, а следом начала бежать сломя голову. Женщина вытянула в мою сторону руку и теперь ждет меня. Тьма начала прилипать к моему телу и тянуть меня назад. Кто-то не хотел, чтобы я дошла до женщины. Он не хочет, чтобы я обрела свою силу. Я чувствую его, но не могу увидеть. Мой шаг стал таким тяжелым, что я больше не могла бежать. Я рухнула на четвереньки и теперь ползу в сторону белоснежного дерева. Тьма начала меня поглощать и сковывать мои движения. Я закрыла глаза, понимая, что как бы я сильно не желала силы, я всего лишь ребенок, я слишком слаба. Евангелина, вставай. В глаза ударил яркий белоснежный свет, прогнав тьму прочь, а следом я почувствовала, что меня кто-то взял за руку. Та самая женщина, окутанная белоснежным светом, тянет меня за собой. Мы бежим вместе к белому древу, а тьма, словно хищница, преследует нас по пятам. Не переживай, я тебе помогу. Я всегда приду тебе на помощь. Она слегка обернулась в мою сторону, но я не вижу ее лица. Оно скрыто за белоснежным светом. Но ее голос, он такой мягкий, такой добрый, что все мои невзгоды, вся печаль, резко куда-то исчезла. Мы наконец-то добежали до белого древа, а тьма отступила, шипя, словно дикий зверь. Она не могла прикоснуться к свету. Послушай меня внимательно, Евангелина. Женщина села на одно колено и схватила меня за плечи. У тебя будет 2 минуты. Потом ты просто свалишься без сил, все в твоих руках. Я не успела задать ей вопросы, как женщина положила мои ладони на белое древо, и в ту же секунду мое сознание словно растворилось, словно я начала тонуть в собственных мыслях. Помни, я всегда приду тебе на помощь. Я медленно открыла глаза, вернувшись в реальность. В моей голове все еще, эхом, слышится голос той женщины. Кто она, почему она хочет меня защитить? Золотце, пора умирать. Я резко подняла взгляд, обнаружив подле себя Илаю, что уже занесла меч над головой. Прощай. Мое тело стало таким легким, таким ловким, что я смогла увернуться от удара, всего лишь сделав шаг в сторону и развернув корпус. Даже Илая широко раскрыла глаза, не понимая, что происходит. Я сжала кулак и покрыла правую руку потоками молний. Итан словно взорвался по всему моему телу. Я чувствую небывалую силу. Она словно меня сейчас разорвет на части. Техника молний. Молот. Моя рука, объятая молниями, покрылась пленкой белого света, что выглядел как вода и огонь в одном ключе. Удар. Правое плечо Илая оторвало вместе с рукой, а ее тело отнесло вдаль. Возникла ударная волна, состоящая из белой ауры и потоков молний. Атака была такой силы, что дева отлетела в другую часть площади. Я сжала кулаки и зубы до скрежета. Меня переполняет сила. Я сейчас взорвусь. А-а-а! Я закричала во весь голос, а из моего тела вырвался столб ауры, что возвысился практически до 10 этажа. Белый свет разбежался по всей площади крошечными волнами, развеяв завесу пыли. Я увидела Марка, возле которого сидит Саша и пытается остановить кровь, что хлещет из его обрубка. «Ах, ты жульничать нехорошо!» В мою сторону направляется Илая. Из ее обрубка хлынул фиолетовый поток, из которого она создала себе новую руку, а раны по всему телу вмиг затянулись. Но, скрывать не буду, пробуждение Ламберта – это одно из чудес Парадиза. Я даже рада, что все случилось именно так. Аура перестала бить из меня беспрерывным потоком, а напротив – обволокла каждый сантиметр моей кожи, словно меня завернули в прозрачную пленку. Вау, сжала я кулаки, ощущая, какая сила во мне бурлит. Давай, нападай. Махнула Илая ладонью и выставила перед собой меч. Я молниеносно подобрала свои топоры и побежала, сломя голову в сторону врага. Мои движения такие легкие, словно я перышко. Я обратилась в поток молний, а следом исчезла вспышкой света, оказавшись в шаге от Илая. Атаковала в прыжке, занеся топоры над головой. Отлично. Мы скрестили оружие, и по всей площади разбежалась воздушная волна. Я выдержала ее удар, но меня вновь отбросило в сторону. Я рухнула на спину и сделала молниеносный перекат. На моем месте, где я была секунду назад, появилась небольшая дыра, так как Илая хотела раздавить мое тело ногой. Да-да-да, вот это уже другой разговор. Альбион смеялась во весь голос и не переставала махать клинком. Я уворачивалась или отбивала выпады. Мои ладони пронзила невыносимая боль, и я чувствую, как дубеют пальцы. Но я не могу умереть вот так просто. Я убью эту тварь. По моему велению топоры издали щелчок и обратились в мечи. Я перенаправила удар Илаи по лезвию черного клинка, как и учил меня брат. Сделала легкий оборот вокруг себя и вонзила в бок женщины белый меч до самой рукояти. Клинок прошел легкое и грудную клетку, острие вылезло через плечо. Очень близко, захрипела Илая. Ты целилась в камень жизни, какая умница. Промазала. Черт. Я отпустила рукоять меча, который находится в теле Илаи, и окутала свободную руку потоками молнии и ауры. Снова молот. Что ж, я отвечу тебе тем же. Илая покрыла свою руку черным огнем с фиолетовыми всполохами. Техника молний. Молот. Техника огня. Молот. Наши кулаки столкнулись, и всю площадь озарил свет молнии с белой аурой и тьма черного огня с фиолетовыми всполохами. Агрх. Под моими ногами треснул бетон. Я сжала зубы с такой силой, словно они сейчас лопнут. Из носа хлынула кровь, а мои глаза широко раскрыты и словно сейчас вырвутся из орбит. Мой кулак трясется, а Илая давит так сильно, что я начинаю отступать назад короткими шажками. Молнии и белая аура начали меркнуть, а черный огонь с фиолетовыми крапинками напротив только рос и становился сильнее. Шах и мат, золотце. Моя рука лопнула, обнажив кости пульсирующую плоть. Кулак Илаи вонзился в мой торс и все в глазах закрутилось. Я утеряла контроль над своим телом. Меня пронзила такая боль, что я даже не могу закричать, не могу дышать и не могу нормально думать. Я рухнула на землю спиной, а мои глаза смотрят на черный небосвод, усеянный миллиардами звезд, что я так хотели исследовать. Мое дыхание тяжелое и булькающее, в животе сквозная рана, правая рука разорвана в клочья, из меня вытекает кровь, в глазах темнеет, я чувствую холод, Прародитель, как же мне холодно. Ты держалась достойно. Возле меня оказалась Илая. Она вытащила из своего тела мой белый меч и бросила его на землю, и ее рана тут же исчезла. Это твой конец. Илая опустилась на колени и накрыла меня своей тенью, а ее лицо со звериной пастью в 20 сантиметрах от моего лица. В будущем ты могла бы стать серьезной угрозой для моего короля. Поэтому я тебя и убью, потому что ты опасна. Запомни это. Она широко раскрыла пасть, обнажив три ряда острых зубов. Ее длинный язык с жалом направился к моему лицу. Вот и все, это конец моего приключения, а ведь я хотела изучить этот мир, я хотела быть хоть кому-то нужной в этом мире, а умру я в полном одиночестве и не исполнив свою мечту. Перед глазами застыл Дриан со своим безэмоциональным выражением лица, да ему будет плевать, он только вздохнет с облегчением, он даже не узнает, что со мной случилось. Костяное жало застыло в миллиметре от моего лица, глаза Илая округлились, а плечи дрогнули. Я чувствую, как по земле разбежалась вибрация, и она становится все сильнее, все напористее. Илая слегка повернула голову влево, и прямо перед ее глазами возник кулак, объятый белой аурой. Лицо кошмара превратилось в настоящий фарш, оно ушло прямо в черепную коробку. Удар был таким жутким, таким сильным, что Илая вмиг исчезла, а здания вдалеке начали обрушиваться друг за другом. Этот удар отправил ее в другую часть города. Мои глаза округлились и стали влажными. В шаге от меня возник наемник в черной броне, напичканный самыми передовыми боевыми гаджетами. На левом наруче выдвижной клинок, а на правом – экран. На его поясе висит серебряный меч, а в кобуре таится черный револьвер «Максимилиан» и визитная карточка, из-за чего преступники Парадиза бегут в страхе от этого наемника. Это шлем в виде человеческого черепа. «Нашел», – прохрипела я, а на моем окровавленном лице возникла счастливая улыбка. «Эй-эй-эй, держись!» Дриан упал на колени, снял с пояса шприц с алой ампулой и вонзил иглу мне в шею. «Только не теряй сознание! Слышишь меня, не уходи!» Эти слова, и его голос, в котором было столько страха за мою жизнь, вырвали меня из лап тьмы. Я широко раскрыла глаза, сопротивляясь судьбе, что хочет утянуть меня на тот свет. Вот так, дыши медленно, и не закрывай глаза. Я почувствовала, как сквозная рана в моем животе зажила, правая рука собралась по кусочкам, а раны по всему телу и на голове вмиг затянулись, в шприце была кровь бога С-класса. Этой кровью можно излечить любые раны, болезни, как и отрастить новые конечности. Но есть минус. Чем больше ты ее принимаешь, тем меньше эффект регенерации. И к счастью для меня, я принимала это снадобье лишь однажды, когда пробуждала свою ману. Я широко раскрыла глаза и вдохнула полной грудью. Боль исчезла, но я потеряла много крови, из-за чего мое тело практически меня не слушается. Бэр, брат, покатились по моим щекам слезы, и я начала рыдать навзрыв. Прости, что убежала. Мне очень жаль. Гаток, Лидия, Твен, Хлея, они мертвы. Она убила их. Дриан молча поднял меня с земли, прижал к своей груди и теперь идет в сторону Марка и Саши. Стеф, ты мне нужен. Шевели свой жестяной жопой. Я прижалась к плечу брата лицом и увидела за его спиной армию кошмаров. Монстры застыли на месте, не в состоянии сделать и шага в сторону башни. От Дриана исходит просто чудовищная сила. Они ее чувствуют на ментальном уровне, поэтому и не нападают раньше времени. На черном небе показалась оранжевая точка. Она спикировала прямо к Саше и Марку, и это оказался Стеф. Его ноги приняли форму реактивных двигателей, а одет робот, как и всегда, в спортивную майку и шорты. Ноги Стефа стали как у нормального человека, и он упал на землю. «Хозяин, для справки, моя задняя часть состоит из сплава титана и...» «Заткнись!» — рявкнул Дриан, на что робот вмиг захлопнул свой рот. «Брат посадил меня рядом с Марком и Сашей, которые не могли поверить своим глазам, нас нашли. Нас спасут. Марк, Саша, кого-то из вас укусили?» — спросил Дриан. Родичи синхронно покачали головой в разные стороны. «Отлично!» Брат протянул руку, прикоснулся к лбу Саши указательным пальцем, и она тут же потеряла сознание. «Что вы делаете?» – испугался Марк. Дриан не ответил, а сделал такой же фокус, как и с Сашей. Марк закрыл глаза и провалился в объятия сна. «Стеф, кот красный, слушаюсь, хозяин». Брат снял с пояса еще один шприц с кровью бога С-класса и сделал укол Марку, и буквально за секунду из обрубка мальчика проросла новая нога. «Стеф, защищая детей даже ценой своей жизни». «Слушаюсь, хозяин». «И да, я искусственный интеллект, у меня нет жизни». Грудная клетка Стефа разверзлась на две части, обнажив его металлические органы и провода, и было кое-что еще. Стеф вытащил из себя черный штырь с тумблером на конце. «Евангелина, рад снова тебя видеть. Пожалуйста, никуда от меня не отходи». Не успела я ответить, как в мои руки угодил шлем брата, он решил показать свое лицо. Ну да, тут же нет спрута. Да и к тому же он не сможет утаить свою белую ауру, ведь его противники – это кошмары прародителя. Я надела на голову шлем брата. В глаза ударил красный свет, потом возникла плашка загрузки. «Пользователь подтвержден. Рада вас приветствовать, Евангелина». Услышала я знакомый безжизненный женский голос. «И я рада, Ивит». Заплакала я от счастья. Пройдя сквозь энергетический барьер, над городом показался космический корабль в виде летучей мыши. Он застыл возле золотой башни и обнажил весь свой арсенал оружия. На крыше космического корабля вылезла длинная палка с динамиком на конце. «Предупреждаю, если вы попытаетесь сбежать, я открою огонь. Любое проявление агрессии с вашей стороны, я открою огонь. Я вижу вас по сканерам. Если вы начнете стирать данные, я открою огонь. Повторять дважды я не буду», — предупредил Ивит. Стеф прокрутил тумблер и вонзил черный штырь в землю. Меня на секунду ослепил яркий свет, а как блики в глазах исчезли, я обнаружила, что нахожусь в миниатюрном куполе из белой ауры. И сочится свет, как раз таки, из штыря, это аура Дариана. «Стеф, помоги мне встать». Я не могла подняться на ноги. Колени дрожат, а по всему телу разбежалась слабость. Конечно, вместо того, чтобы помочь мне подняться, Стеф взял меня на руки, словно принцессу. Я даже на мгновение засмущалась. «Стеф, брат ведь справится», — уставилась я на спину Дариана. «Конечно, код красный означает, что хозяин будет сражаться в полную силу». Дариан медленно вытащил из ножен серебряный клинок без гарды. Он направился в сторону монстров, понимая, что это будет очень сложная битва. Кошмаров так много, что они на каждом шагу, да и еще с ними полководец. По всему городу разбежалась вибрация. На небесных просторах показалась тень, объятая черным огнем с фиолетовыми крапинками. Ламберт. Черная точка спикировала прямо к началу армии кошмаров, оставив от своего приземления небольшое углубление и облако пыли. Разорвав взмахом руки завесу, перед Дарианом предстал полководец кошмаров. Это была беловолосая женщина. Ее щеки распороты практически до ушей, а рот – это широкая большая пасть, напичканная острыми маленькими зубами, что выстроились в три ряда. Это не рот, а настоящая мясорубка. Цвет ее кожи бледный, но в то же время на ней виднеются черные вибрирующие пятна, из которых выделяется горячая субстанция. На ее руках, пробив металлические перчатки, вырываются острые когти. Облачена дева в черную броню Ураборос. Металлические радужные крылья разорваны, реактор потух, на самой броне виднеются глубокие порезы от когтей, а часть брони покрыта черным кристаллом с живыми фиолетовыми глазами. «Наконец-то я сражусь». Лицо женщины резко распрямилось, а алые глаза округлились. Она смотрела на Дариана немигающим взглядом, пытаясь спрятать свою звериную пасть ладонями. Дариан выронил из руки меч, широко раскрыл глаза и тихо прошептал: «Илая, глава Алкси, воспоминания. 17 лет назад, планета Ковчег, дом Ламбертов, дворец чудес, обитель, где живут Ламберты всех ветвей. Это место расположено по центру цитадели, что выглядит как пятиконечная звезда. Здание сделано из белоснежного металла, а сам вид постройки — это голова дракона с золотыми глазами. Но внутри дела обстоят иначе. Стены и пол из радужного металла, а на черном потолке мерцают белоснежные самоцветы, олицетворяя звезды на ночном небе. На заднем дворе растянулась огромная оранжерея, а также тренировочный полигон, где ламберты всех возрастов оттачивают свою силу и мастерство. И сегодня вернулись ламберты, кто проходит обучение в Академии Буревестник. Туда отправляют детей всех династий, кто решил окончательно связать свою жизнь с военным мастерством. Также туда принимают и простой народ. На полигоне, что выглядит как огромная коробка, заполненная манекенами, квадратами для спаррингов и тирами, случился неприятный казус. Молодые ламберты, которые приехали в родной дом на каникулы, решили потренироваться и показать своей семье, чего они смогли достичь за 2 года обучения. Все шло хорошо, пока на полигон не пришел 9-летний мальчик с яркими золотыми глазами. Он не искал встречи с родичами, но на его взор попались боевые техники, которыми так хотел похвастаться молодняк перед старшими собратьями. И это кое-кому не понравилось. «Дариан, ты снова это сделал. о чем мы с тобой не так давно разговаривали. Не воровать чужие способности, вот о чем мы говорили. У края полигона, где начинается вход в оранжерею, перед Дрианом предстала Анна Ламберт, родная сестра Лаэрты Ламберт, и, соответственно, родная тетя Дриана. Девушке на вид 20 лет, но на самом деле не так давно ей стукнуло 2-433 года. На ней белый плащ, а на груди изображен знак золотого сердца. Белоснежные волосы собраны в косу, у нее очень утонченное лицо, вытянутый острый подбородок и впалые щеки. Цвет ее кожи бледный, как свет луны. Глаза горят золотым оттенком, а вытянутые зрачки – белым. Она сложила на груди руки и смотрит на своего племянника холодным взглядом. Дриан же одет в белую рубаху и черные кожаные штаны, в руках деревянный меч, а взгляд его опущен вниз, на железный пол тренировочного полигона. За спиной Анны, возле квадратов для спаррингов, стоит группа Ламбертов по 15-16 лет, а рядом с ними трое взрослых, и все они чистокровные. Группа смотрит в сторону Дриан ненавистным взглядом. Была бы их воля, они бы уже давно прирезали непутевого родственничка. Я не знал, что они пришли тренироваться. Да, тут ты прав, но ты поднял свой взгляд в присутствии собратьев. Ты же знаешь, что тебе запрещено смотреть на нас. Ты вор, который крадет силу, что досталось нам сквозь пот, кровь и слезы. Дриан сжал кулаки. Ему стало невероятно обидно и тошно. Еще с самого раннего детства ему запрещают поднимать свой проклятый взор. Лишь раз взглянув на способность или боевой стиль, он может его украсть и сделать своим. И это очень сильно раздражает, как чистокровных, так и вторую ветвь Ламбертов. Только благодаря силе истинной тьмы ты прошел начальное обучение Ламбертов за 3 года, когда на это уходит 7 лет. Я понимаю, ты собой возгордился, но не забывай свое место, изгой. Возгордился. Сжав зубы до скрежета, Дриан поднял взор, устремив взгляд золотых глаз прямо на лицо тети. Да как же вы меня уже все достали. Когда я говорил о таком, когда показывал, что горжусь этой силой, что ты вообще несешь, я горжусь, что родился воплощением истинной тьмы, ты себя вообще слышишь? Дриан никогда не отличался спокойным нравом, и если ему кто-то врал, или кто-то хотел его унизить, он всегда показывал свои острые клыки, что перед старшими, что перед детьми. За это его часто наказывают, а иногда, даже морят голодом. На лице Анны выступили пульсирующие вены, а ее взгляд мог убить. «Опусти свои глаза в пол», — шипела Анна, утопая в бурлящем гневе. «Нет», — твердо ответил Дриан. И в ту же секунду Анна ударила по лицу Дриана ладонью, из-за чего голова мальчика теперь повернута чуть влево, а кожа на щеке покраснела. «Я вижу, как ты утопаешь в своей силе, и другие это видят. Можешь себе не лгать, и еще раз поднимешь на меня свои глаза, я ударю тебя уже кулаком». «Да пошла ты, тварь», — сжал кулаки Дриана, а его глаза стали влажными. «Всех вас, Ламбертов, ненавижу. Я же не сделал ничего плохого. Ах ты, маленькая дрянь, не сделал он ничего, ты родился, и тем самым испортил нам всем жизнь. И ты назвал меня тварью», — она сжала кулак и замахнулась. «Ты сам нарвался на наказание, племянник». Анна практически ударила по Дриану, как ее кулак застыл в сантиметре от лица мальчика. «Негоже старшим обижать младших». За кисть Анны ухватилась бесснежная женская рука. Хватка этой особы была такой сильной, что она с легкостью убрала руку Анны в сторону. Дриан медленно поднял взгляд, застав в шаге от себя высокую женщину в красном деловом костюме и черной рубашке. Белоснежные волосы собраны в косу, а челка скрывает ее правый глаз, когда левый показывает кровавый свет радужки, что больше напоминает свежую кровь. На вид женщине лет 30, но на деле может быть куда больше, ведь она богиня. Это видно невооруженным взглядом, да и к тому же на ее шее выбита татуировка с классом силы. «А, рада вас видеть, Илай Альбион», — вырвала Анна свою руку из тяжелой хватки. «Простите, что на ваши глаза попалась столь неприятная картина. Просто иногда нужно преподать урок молодому поколению». «Урок?» — слегка приподняла Илая правую бровь. «Как по мне, ты хотела его избить, не путай одно с другим». «Хаэм, как скажете. Позвольте отклониться, госпожа Илая. Всего вам доброго, Анна Ламберт». И Анна тут же покинула тренировочный полигон вместе с остальными взрослыми. Но вот молодые Ламберты остались, и они смотрят на Илаю перевозбужденным взглядом. И не мудрено, ведь Илай Альбион, командир ударных отрядов династии Альбион, а также она капитан ударного отряда «Вихрь», что считается одним из сильнейших ударных отрядов во всем Парадис. Она уничтожила дюжину кошмаров прародителя, а также спасла немало планет от монстров из другой вселенной. Спасибо. Дриан опустил взгляд в пол. Так он проявил уважение к своей спасительнице, ведь его глаза опасны. «Как тебя зовут, мелочь?» – спросила Илая. «Дриан. Дриан Ламберт», – тихо ответил мальчик. «А, так это про тебя рассказывал дедуля. Ты у нас частый гость, правда, водишься только с Роксаной и Гедеоном. Я тебя видела, но мельком. Прости, что сразу не признала». Она глянула на деревянный меч в руках мальчика. «Пришел потренироваться. Один, мой друг, Лютер, неважно себя чувствует. Поэтому сегодня я тренируюсь один». Илая широко улыбнулась и сказал: «Знаешь, мне где-то нужно переждать 3 часа. Сейчас Август и Амедиа ведут серьезный диалог, и, увы, меня попросили удалиться из комнаты. Поэтому, Дриан, составь мне компанию. Потренируемся вместе». Дриан хотел ответить, но тут же к женщине подошли молодые Ламберты группы из 3 человек. «Госпожа Илая, будьте с ним осторожны», — указал мальчик на Дриана пальцем. «Он вор. Лишь взглянув на способность, боевой стиль, он тут же его украдет», — фыркнула девочка. «Изгой сейчас уйдет, не переживайте. Поэтому вы можете позаниматься с нами», — нагло заявил еще один мальчишка, закрыв Дриана своей спиной. Сморщив лицо, Дриан направился в сторону выхода из тренировочного полигона. Он сжал до скрежета зубы, пытаясь скрыть обиду и разочарование. По его щекам побежали слезы, и он все так же смотрел в пол. Что бы он ни делал, он всегда будет для них убийцей Лаэрт и Ламберта истинной тьмой, и он будет всегда позором дома Ламбертов. «Эй, я так и не услышал от тебя ответ». Дриан замер на месте, ведь в шаге от него возникла Илая. Она словно материализовалась из воздуха, оставив группу молодых Ламбертов ни с чем. Мальчик так и не поднял взгляд, и стоит все так же с опущенной головой. «Ты что плачешь?» «Нет», — быстро вытер Дриан слезы. «Вам показалось, госпожа. Так что насчет потренироваться со мной?» опешил Дриан от такого вопроса. «Но вы же их слышали. Я краду чужие способности. И что дальше?» «Ну, украдешь ты у меня боевой стиль, и что, мне от этого должно быть плохо? Я пострадаю, умру, что со мной случится?»